— бормотал Ранд. — Ведь и так ясно, что твой гнев направлен на меня. Только присутствие других обитателей замка помешало Лианне оттолкнуть его руку. Стиснув зубы, она молча позволила Ранду ухаживать за собой. Если бы и сердце Лианны могло оставаться таким же спокойным. Но прикосновение рук Ранда обжигало ее. Его мягкая, понимающая улыбка заставляла кипеть кровь. «Достаточно», — сквозь зубы процедила она. «Я все равно отдам платье в стирку». «Я был бы только рад помочь тебе снять его». Взгляд Ранда скользнул по ее груди, а затем и рука последовала следом за ним. Лианна отпрянула, вспыхнув от негодования. На них смотрели все находящиеся в зале. Неожиданное появление английского посланника разрядило накалившуюся обстановку. Тяжело дыша, он подошел к столу и поклонился. Лианна с замиранием сердца молилась о том, чтобы услышать сообщение, что англичане, наконец, убрались во свояси. «Как осада?» — спросил Ранд. «Все идет хорошо. Брат короля, Томас Кларенский, со своими людьми захватил склад оружия французов». Ранд улыбнулся. «Но к Харфлеру подошел Гакур с 300 воинов». Это сообщение вызвало у Лианны улыбку. «Тяжелые пушки уже установлены?» — поинтересовался барон. «Да, дочь короля, вестник и Лондон — все на месте». Ранд удовлетворенно хмыкнул. «Французы, должно быть, принимают ответные меры», — вставила баронесса. «Увы, это так». Лианна довольно кивнула. Все последующие недели подобные доклады постоянно держали их в курсе событий. Английские пушки обрушивали на стены осажденного города град камней и железа. Французы прилагали все усилия, чтобы тут же устранять бреши. Молодое вино, испорченная вода и болезни — стали настоящим бедствием для английской армии. Несмотря на военные действия, вражда между герцогом Бургундским и графом Арманьяком не прекращалась. Жан Бесстрашный лицемерно предложил своему зятю, дофину, подкрепление. Но Луи из-за страха перед Арманьяком отказался и остался в Верноне. Король Генрих послал в Вернон вызов, предлагая решить все спорные вопросы в честном поединке между ним и дофином Луи. Луи проигнорировал вызов Генриха. Его отказ смял боевой дух защитников Харфлера. 22 сентября город пал. К этому времени армия Генриха заметно поредела. В ходе штурма, а также из-за болезней, число вооруженных рыцарей сократилось до 900 человек. Лучников насчитывалось всего 5000. Генрих собирался дойти до Кале, захватывая все города и замки, которые повстречаются им на пути. В конце сентября Лианна потребовала у Ранда вернуть сына во Францию. Лицо мужа омрачилось. Он задумчиво провел рукой по золотистой шевелюре. «Это по-прежнему небезопасно. Через 3 недели армия Генриха будет здесь. Пойми, я не могу оставить замок и не доверяю никому привести сюда Эймери. Но ты обещал, что через несколько недель ребенок будет со мной». «Лианна, разве я предполагал, что осада продлится так долго? Я думала, что ты сдержишь свое обещание». В его глазах отразилась боль. «Я тоже скучаю по Эймери, но не хочу подвергать опасности жизнь сына. Лянис.